Екатерина Васина. Его строптивый огонек. Глава первая. «Объявляю вас мужем и женой!» Слегка гнусаво и с акцентом прокричал невысокий полный мужчина в костюме Бэтмена. И с отчетливыми залысинами. «Можете поцеловать невесту!» «Божечки-кошечки! Во что я вляпываюсь прямо сейчас?» Стою тут с фатой набекрень, с гудящей от коктейлей головой и розовым туманом от них же. Ладно, пусть целует в щеку. Но этот синеглазый брюнет с шикарными плечами решил по-своему. Я вдруг оказалась в кольце его рук, вдохнула аромат кедра с привкусом моря и тепла. Все вместе вдруг ударило по моей и так расшатанной нервной системе. Да так сильно, что сердце на миг сбилось с ритма. Все же пить коктейли на основе абсента было не самой лучшей идеей. Я не успела ни моргнуть, ни хмыкнуть, ни возразить. Его губы такие мужские, твердые и при этом нежные, накрыли мои. Уверенно, нагло и так горячо, что мир у меня под ногами качнулся сильнее, чем от коктейлей. Я должна была расхохотаться ему в лицо. Но его ладонь оказалась у меня на затылке. Сминая фату, удерживая, вкус виски и мята его дыхания слились в одно. Мои губы сами приоткрылись, позволяя углубить поцелуй. Ответили с не меньшим напором, все тело вспыхнуло, и алкоголь тут был совершенно ни при чем. Когда он, наконец, отстранился, я просто пыталась вновь научиться дышать, колени дрожали, а на ногах держалась только исключительно за счет силы воли. О, Господи! Мне понравилось. «У нас план!» — внутренний голос пищал и слегка заикался. В реальности же я могла только смотреть в яркие синие глаза, такие же, как мои, и хватать ртом душный и пропахший аромасвечами воздух маленькой капеллы. «Давай, Ева, соберись, будь мужиком!» Кольца на наших пальцах мягко блестели под слишком ярким светом. Тут все было слишком. Чересчур белые стены, слишком много макияжа на администраторе, слишком громкая музыка, слишком широкие улыбки. Ладно, главное, что они знают свое дело. И мне надо срочно выбраться из этих объятий с привкусом мяты и виски. Муж, офигеть просто. Божечки-кошечки, что я творю? То, что надо, ты сама на это подписалась. Давай, иди до конца. Осталось всего ничего. «Ну что, жёнушка?» Его голос точно обволакивал меня, укрывал от мира, который сейчас плавно покачивался в алкогольной дымке. «Ну что, муженёк?» Мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Куда вырос-то? Его родители в детстве за уши тянули?» «А имя прикольное, кстати, мне понравилось. Оно как-то ему идет, что ли?» «Тимофей». «Тимофей Воронов. Тим». «Тимка». А, «Ой, нет, точно не Тимка». Тим улыбнулся уголком губ, точно видел мои мысли насквозь. Он так и не выпустил меня из кольца рук. Хотя уже можно было. Брак заключен, даже поцелуй случился. Администратор терпеливо переминалась с ноги на ногу, тогда как Бэтмен исчез. Все же решили напомнить о себе. «Прошу прощения, мистер Воронов. Через 15 минут у нас другая церемония». Тим вздохнул с таким видом, точно вынужден тратить свое внимание на какие-то мелочи. Интересно, что, когда отпустил меня, то внутри точно кольнуло иголкой. Да просто он первый мужчина, кого я подпустила настолько близко, что даже решила обнять. Родственников, понятное дело, не считаем. «Ну что, жёнушка?» Как у него выходит так произносить это, что дыхание перехватывает? «Давай отвлечемся на скучную бюрократию. А потом продолжим наш праздник». «Да?» «Да». Он наклонился так, что между нашими губами осталось всего пара миллиметров. «Впереди самое интересное. Брачная ночь». Сердце пискнуло и укатилось куда-то в район пяток. Я вынуждена была опереться на предусмотрительно подставленную руку, так как дыхание перехватило от одной только мысли, что мы... «А может, пошлем все подальше?» Опять ожил внутренний голос. «Я чертовски привлекательна, он тоже. Мы вроде как замужем. смысл хранить девственность, которая, по сути, всего лишь отсутствие половой жизни? Стены капеллы мягко покачивались. Все же я переборщила с коктейлями. Хотя старалась соблюдать меру. Нет, только не так, не по пьяни. Не с первым встречным, который уже свою роль выполнил. Больше не нужен. Не нужен, я сказала. Я убедилась, что Тим общается с кем-то из персонала, ставит подписи, а сама торопливо прошептала администратору. Я заберу бумаги. Остальное сделаю через посредника. Бюрократия и правда не заняла много времени. В Вегасе замужество поставлено на поток, наравне с зажигательными шоу, казино и перформансами. Здесь выйти замуж и развестись можно в течение 3 часов. Фата на голове раздражала своим шуршанием. Но снимать ее не буду. Я заплатила за нее честные 25 баксов. Буду хранить в ящике с нижним бельем. Иногда доставать и вспоминать самую смелую шалость в моей жизни. Просто я не знаю, что может переплюнуть вот это. Я подошла к высокому зеркалу в конце зала. За дверью уже слышались голоса следующих будущих молодоженов. Ну что сказать, зрелище, конечно, впечатляет. Темно-синее платье с короткой фатиновой юбкой, высокие ботинки на небольшой платформе и с кучей шнурков и цепочек. А на слегка помятых афрокосах сдвинутая на бок фата. Еще и глаза блестят дурным блеском. Я вздрогнула, когда за спиной выросла широкоплечья фигура мужа, затянутая в черную рубашку и джинсы. Рядом с ним чувствуешь себя такой хрупкой. Широкие ладони обжигали сквозь ткань платья, когда он положил их мне на плечи. «Поехали, женушка». «Эй, у меня имя есть вообще-то. Или решил не запоминать?» «Поехали». Ухитрилась подмигнуть ему в отражении. «Только мне надо отлучиться на секунду. Ты же не против?» Ладони на миг сжались, но тут же их тяжесть исчезла с плеч. И опять этот укол в районе сердца. Нет, надо было выбирать страшного, толстого и лысого, чтобы еще и зубы не чистил. Тогда все было бы проще. Нервно улыбнулась внезапному мужу и постаралась удалиться в туалет не сильно торопливо. А то подумает, что у меня живот прихватило от радости. Хотя какая разница, что он подумает? Я на ходу встряхнула головой, отчего легкое головокружение на миг усилилось. «А, Ева, какая ты молодец, что не надела каблуки! Ну, просто умничка. А то я могла, а я себя знаю». Туалет оказался небольшим, с 3 отдельными кабинками и томно вздыхающими кранами. Пахло сиренью и чистящим средством, а на полу сиротливо перекатывалась кружевная подвязка. Но самое главное — окна. Нормальные окна, не на уровне дяди Стёпы, а такие, до которых можно дотянуться, что я и сделала. Давненько их не открывали. Я дернула раму на себя, чуть поморщилась от противного звука. Интересно, а на пластик их не поменяли, чтобы оставить колорит? Дернула сильнее, и окно, наконец, распахнулось, впустив струю холодного воздуха, в котором дым сигарет смешался с запахом фастфуда и чем-то приторно-сладким, типа карамели и ванили. И шум, который никогда здесь не стихает. Смесь человеческих голосов, машин, мелодий и еще десятков других вещей. Я оглянулась на дверь туалета, отогнала прилипчивую мысль на тему «А что будет, если остаться?» и, подтянувшись, буквально вывалилась в окно, благо первый этаж. «Моё!» — тихо взвыла, приземлившись попой прямо на один из тех пузатых низких кактусов, которые тут торчат везде, где могут. Колготки тут же пришли в негодность, и холодный воздух заставил кожу покрыться мурашками. Да, декабрь в Вегасе не такой, как в моем городе, и днем я могу свободно разгуливать в легкой ветровке. Но ночью температура может упасть до 0 градусов. Спасибо, хоть сегодня было +5, да и ветер совсем слабый. Но все равно я немедленно застучала зубами. Пальто осталось в церкви, а ткань платья оказалась не самой сильной преградой. Так что окончательно замерзнуть не давал пока только алкоголь в крови. Ну и понимание, что надо убираться отсюда поскорее. Кряхтя как столетняя ведьма, я встала и почти бегом устремилась в сторону стрип-бульвара, который находился буквально за углом. Черт с ним, с этим кактусом. Сейчас главное попасть в отель, где смогу принять душ и выспаться. А с утра уже займусь бумагами. Бульвар встретил меня оглушающей музыкой, сотнями огней и просто невероятной толпой. Еще бы, новогодняя ночь. Я пробиралась между празднующими компаниями и одиночками, стараясь не сильно выделяться. Меня продолжало трясти. То ли от холода, то ли от нервов. Оглянулась и повела лопатками, точно подозревая, что вот-вот послышится вопль обманутого мужа. «Мать вашу, я все же это сделала! Охренеть можно! Я просто офигенная! Я абсолютная дура!» Но план сработал. Мой отель с розовым неоновым фламинго на самой верхушке находился буквально в 10 минутах ходьбы. В просторный сверкающий холл я ввалилась, прихрамывая, и чувствую себя как льдышка. Хорошо еще народу тут сейчас было столько, что никто не обратил внимания на девушку с порванными колготками и диким взглядом. Фух, в безопасности. Еще и тепло окутало со всех сторон. Но окончательно расслабиться я смогла только после того, как попала в номер. Убедилась, что дверь захлопнулась и съехала вниз по стене. После чего взвыла, так как иголки дали о себе знать. Пришлось брести в ванную, где все стены были выложены зеркальной плиткой. Так себе идея, кстати. Но зато я смогла вытащить иголки, после чего включила горячий душ и стояла под ним минут 15 точно. Голова казалась пустой и звонкой. Действие алкоголя уже потихоньку проходило. Все мысли на время покинули мозг, видимо, дав мне время на отдых. Может, фраза «я подумаю об этом завтра» реально работает? После душа стало вот почти совсем хорошо. Даже несчастная моя задница перестала ныть после кактуса. Так что я завернулась в светло-серый халат, шлепнулась на огромную кровать и позвонила Лекс. Моя самая близкая и, наверное, единственная подруженька, которой можно все рассказать и быть уверенной, что новости не выйдут за пределы ее головы. У них сейчас вечер 1 января, точно не спит. Небось, со своим Морозовым непотребностями занимается. И ты могла бы тоже ими заниматься, но предпочла сбежать. Так что сама дура виновата. «Лекс!» — заорала я, когда на звонок ответили. «Лекс, я в Вегасе!» Под сдавленный мужской хохот на заднем фоне я рассказала вкратце, что произошло. Судя по пыхтению подруги, меня как минимум хотели прибить. «Погоди, так вообще никто не в курсе того, что ты отмочила?» «Лекс», — проговорила торопливо, — «и ты молчи, и рот Артёмке зажми, а лучше зашей». «Можешь сама пожелать», — дружелюбно ответила подруга. «Ты так орёшь, что Артём всё слышит». «Ай, эй, это мой телефон!» — вскрикнула она вдруг, потом раздался какой-то стук, шорох, а затем суровый голос Артёма произнёс. «Из какой радости мне молчать про твои тупости? Влад и Илья — мои хорошие друзья». «Я им сама скажу». «Господи». Вздохнул Артём. «Бедный твой муж, может, и хорошо, что сбежала. Спасла мужика от психологической травмы». «Никому ни слова», — прошипела грозно. «У меня все под контролем. Прилетаю через неделю, все бумаги мне оформят за дополнительную плату». «Так». В телефоне опять послышалось шуршание. Лекся отобрала его назад. «Ты поэтому у меня и у Артёма попросила деньги в квартире подержать?» Несчастный гаджет опять сменил хозяина. «Ева, серьезно, Артём меня голосом едва не заморозил. Ты какую игру ведешь?» «Никакую», — ответила самым мирным тоном. «Просто...» «Ладно, забей». «Облегчи душу», — мрачно посоветовал Артём, которому вторил Алексей. «И этот туда же. Не слишком ли много охамевших мужчин на одну меня? Или, может, все сказать?» Лекси и Артём не из болтливых, да и на самом деле я устала все копить в себе. Короче, забив на приближающееся похмелье, я устроилась на постели. Я расскажу. Но обещайте не ржать.